Но всегда не получается. Еду. И не успела она хоть что-то возразить, он повесил трубку и вскоре появился сам, бодрый и деятельный. «Значит, — сказал Лина, — все расскажет?» — переспросил он Ирину еще раз и тут же добавил, как бы нехотя. «А если она не сможет?» И, увидев, как скукожилось к слезам лицо Ирины, поспешил ее неуклюже утешить. «Я к тому, что такая амнезия может длиться не день и не пять. И, конечно, этот парень Лину знает». И знает что-то, чего мы с вами не знаем. Ну что ж, сам виноват, Касьян Гордианович. А теперь, — сказал он бодро, — мы с вами поедем в клуб. Ирина замахала руками. Что вы, Касьян? Посмотрите, который час. Четвертый. А что? — спросил он. Самое время. Самый крепкий сон. У вас ключ. И ваше задание следующее. Ирина сникла. Она поняла, что от задания ей не отвертеться. Взять из комнат Лёши и Стаса предметы с отпечатками пальцев, то есть стакан, чашка, ложка, флакон, бритва, ручка, книга, предметы с твердой поверхностью и явно бывшие в употреблении. Если кого-то случайно встретите, скажите, что живете у Лины, чтобы не разграбили квартиру. Вы, конечно, не позвонили им. Ясно, не позвонили. Сегодня сделайте это обязательно. Постарайтесь, чтобы вас все же никто не видел. И ко мне в машину. Все. Разве это сложно? Это оказалось несложно. Никто Ирине не встретился. А у нее сжалось сердце от того, что она, как вор, пробирается в родной клуб, чтобы произвести... О, Господи! Кто прав? Наверное, никто полностью. С Лехой было просто. Она взяла бокал, даже два, с остатками виски, стоявших, видимо, с того времени, как они вдвоем здесь с Кикой пили. На всякий случай захватила и Лёшкину туалетную воду, а вот к Стасу она не могла проникнуть, надо было будить мальчиков. Они все еще не перебрались в сам клуб. Она постояла перед дверью, разрываясь надвое, как выполнить задание Касьяна. Ей очень хотелось найти отпечатки пальцев именно Стаса и ничего никому не сказать. Наконец она решила идти к Касьяну, советоваться. Касьян огорчился, но тут же спросил, «Окно высоко?» Ирина ответила, что нет. Тогда он обрадовался. «Вы мне покажете, какое, а я залезу. В недобром случае, если примут за грабителя, вы будете рядом. Идет?»